Глава 9. Женский заговор. «Он так и сказал? Вместе с герцогиней Шатиньон?» — в сотый раз переспросила Хлоя. «О, его величество про меня не забыл!» Я кивала в сотый раз, улыбалась, вертелась перед зеркалом и мучительно сомневалась. Как подстрелить двух птиц сразу? Понравиться Арману и не показаться королеве слишком уж красивой? Это было очень сложно. Не слишком ли скромное платье? Как лучше на прогулку? С тонким плащом или камзолом на манер мужского? Шарф нужен или нет? Ботинки или сапоги? Перчатки? Шелковые или кожаные? В кожаных теплее, в шелковых изящнее. Насыщенный винный цвет теплого бархатного камзола делает меня старше и строже. Ах, надо было надевать изумрудную амазонку, но уже поздно. Что ж, ничего не поделать. Можно только чуть-чуть освежить наряд белым шелковым плащом. И тогда шелковые белые перчатки. Не так уж и холодно на улице. Высокие ботинки на шнуровке, кокетливая крошечная шляпка с длинным петушиным пером и никаких, упаси боги, пудр и помад. Естественность и скромность. Все же не стоит оставлять за собой такого врага, как ее высочество. «Да чего же ты на Аду похожа?» — вздыхает Хлоя, а я хмурюсь. Походить на Аду Шантор нынче — дурной тон. Мне неоднократно дали это понять. Интересно, а Арман помнит мою мать? Он старше меня на 8 лет, ему было 11, когда она погибла. Он должен был быть с ней знаком. Спросить бы его, за что он так ее ненавидит, так ведь не ответит. Граф Валарье приехал вовремя и был до омерзения галантен. Помог нам спуститься со ступенек, открыл дверцу экипажа. Видимо, ради Хлои, потому что мне он обычно только грубил. Мы уселись в его ландо. Макеша запрыгнул на облучок кучеру. Сегодня Арман кивнул ему как своему. Обидно. Даже на Макеша он смотрит приветливее, чем на меня. Хотя врать не буду. Меня Валарье тоже окинул пристальным взглядом. Очень по-мужски. Мне даже показалось, что я немного ему сегодня нравлюсь. Хлоя болтала обо всем на свете. Вот чего у нее не отнять, так это умение вести себя в обществе. Мне вдруг остро стало не хватать смелости. Я угрюмо молчала, вспоминала, как Арман меня целовал. Это было впервые в моей жизни. А потом оттолкнул. Это тоже было впервые. Ни раз и ни два мне самой приходилось отталкивать излишне настойчивых мужчин. Однажды меня пытался приласкать сам Сьогун. Не в меру ретивому мужчине, спору нет, привлекательному, Сьогун был красивый, крупный, хоть и не молодой. Пришлось изо всех сил наступить на ногу деревянной сандалии. Что же, он понял все сразу. Извинился даже. Нихонские мужчины, они совсем другие. Там совершенно невозможно представить, чтобы кто-то оскорбил женщину знатного происхождения словами или поступками. Это немыслимый позор. И чем выше статус мужчины, тем скромнее его поведение. Император одинаково вежлив как с женой Дайджина, так и с самой последней поломойкой, что, впрочем, не мешает ему хладнокровно отдавать приказы о телесных наказаниях своих наложниц или служанок. Неизвестно еще, что лучше — холодная змеиная вежливость или открытая ненависть. Я опять оправдываю Армана, да? Да, я неравнодушна к этому мужчине. Ничего не могу с собой поделать. Он вызывает у меня очень странные чувства. И восхищение, и обиду, и смущение. Вчера я беззастенчиво с ним флиртовала, а сегодня краснею невпопад и прячу глаза. А он, как всегда, нисколько мне не помогает. Смотрит прямо с едкой усмешкой, а я отворачиваюсь, не желая, чтобы он надо мной смеялся. Дорога рядом с ним невыносимо длинная, хотя ехать до королевского дворца по пустым улицам не больше получаса, и руки у меня в тонких перчатках совсем озябли. Арман помогает Хлое выйти из экипажа, а потом подает руку мне и неожиданно задерживает в своих ладонях. Наклоняется ко мне и шепчет: «Прекратите страдать, красавица. Ничего не изменилось. Я вас не люблю, вы не любите меня. Но это не значит, что мы должны шарахаться друг от друга». «Не люблю?» — вскинула я брови. «Да я вас просто ненавижу». «И это прекрасно», — смеется Арман. «Пойдемте же». И мы идем. А какой у нас выбор? Наконец-то я вижу королеву. Высокая и статная женщина с холодными голубыми глазами мне явно не рада. приветствует с чуть уловимой брезгливостью в уголках красивых пухлых губ. Но рядом его величество Василевс, который явно поговорил со своей супругой. Я просто не представляю, что она теперь думает обо мне, и могу только радоваться, что мы не в Нихоне. Здесь мне просто не прислали горничную. Там бы запросто подкинули ядовитую скалопендру в постель. Женские войны гораздо коварнее мужских, а ревность — ужасное чувство. Герцогиня Шантор, герцогиня Шатиньон, не желаете ли прогуляться по парку? Предлагает нам королева. Хлоя качает головой, тут же выдумывая головокружение и легкую усталость. Я вдруг понимаю, что ей куда интереснее остаться в мужском обществе, а не бродить по лабиринту с королевой и ее стайкой фрейлин. Я же очень желаю прогуляться. И кажется, в этом наши с ее величеством желания совпадают. Итак, вы вернулись на родину. Мы идем с королевой впереди. Остальные женщины отстали, чтобы не мешать нашей задушевной беседе. И как вы находите Роналевс? Очень шумным, ваше величество, честно отвечаю я. Так много пустых разговоров. Интересно, она знает, что я на самом деле не росла в монастыре. В Нихоне все по-другому? Явно знает. Да, там разговоры тише и тоньше, и медленнее. На севере вам понравится, неожиданно сообщает ее величество. По ее губам скользит почти незаметная улыбка. Там люди куда более спокойные, холодные. Вы уже решили, когда поедете в замок родителей? Нет, вздыхаю я. Признаться честно, я планировала дождаться нихонскую делегацию и ехать уже с ними. Но я слышала, что они задержатся. Да, море очень неспокойно. Хотя адмирал Валарье рвется в плаванье. Адмирал Валарье произвел на меня незабываемое впечатление. Со смешком призналась я, радуясь, что беседа сама собой коснулась той темы, которая мне была нужна. Это самый красивый мужчина, которого я когда-то встречала. Ее величество от изумления даже остановилось, заглядывая мне в лицо. «Вы серьезно?» — недоверчиво выдохнула она. «Вы находите Валарье красивым?» «Да, он вам нравится. Я от него без ума». «И вы хотите его заполучить?» — догадалась она. «Очень хочу. Мне кажется, он был бы достойным отцом для следующего герцога Шантора». Итак, я раскрыла все карты разом. Перед женщиной, которая считает меня своим врагом. Навредить она мне не сможет, не должна. А вот стать союзником... По опыту общения с подругами матери и курятником Хлои я знала, что в любой женщине живет самая настоящая сваха. А еще они очень любят помогать влюбленным дурочкам. «Пойдемте-ка в беседку, Ива», — предложила вдруг повеселевшая королева. «Поговорим, выпьем чаю. Кстати, меня зовут Женевьева. Род Шанторов очень древний. Они достойны называть по имени своих королей. Благодарю вас, ваша... Женевьева, это честь для меня». «Кто молодец?» «Я молодец». «Итак, рассказывай», — нетерпеливо приказала Женевьева, едва мы только опустились на подушки. Одна из фрейлин зажгла маленькую спиртовую горелку, на которую установили чугунный плоский чайник. Поставила две чашки из нихонского фарфора. Отошла. «С чего же мне начать? Ты когда впервые увидела Армана? При дворе или раньше?» «В Нихоне», — удивила ее я. Пару раз встречала на улице и уже тогда обратила внимание. Он умеет впечатлять. И, встретив его здесь, в Роналевсе, я была поражена в самое сердце. Не иначе, как это судьба. «А правду ли говорят, что твоя мать, Ада, любила в жизни только одного человека?» — неожиданно спросила ее величество. «Да, матушка, в смысле госпожа Авелин, так и говорила. Когда умер отец, мама тоже умерла внутри. Женщины нашего рода умеют любить только так, раз и навсегда». «Ты влюблена в Валарье?» «Пока нет, но я очень близко к этому». «А Бенедикт? Кажется, он тобой увлекся». Женевьева, наверное, хотела назвать другое имя, но она ведь королева, хоть и женщина. Очень красивая, к слову, женщина и с очень усталыми глазами. «Мне интересен только Арман», — заверила ее я. «Я хочу стать его женой». «Вот так», — Впервые я сказала это вслух и теперь понимала, это чистая правда. Я очень этого хочу. Меня устроил бы и статус его любовницы, но этого рано или поздно стало бы мне мало, а интуиция мне подсказывает, что стать сначала женой, а потом уже любовницей, куда более вероятно, чем наоборот. Валарье в свите моего старшего сына. Я его неплохо знаю, и именно поэтому настояла, чтобы он сейчас был рядом с Бенедиктом. Мальчишке всего 16, и он сходит с ума от вседозволенности. Адмирал когда-то был таким же, но ему пришлось резко повзрослеть. Это долгая и некрасивая история. Я думаю, девочка, он сам тебе ее расскажет. И да, Арману тоже пора остепениться. Он в самом возрасте для женитьбы, возможно, даже переспел. Она коротко усмехнулась. Не все мужчины взрослеют красиво, Ива. А некоторые с возрастом и вовсе портятся, как несвежие фрукты. Я не стала уточнять, кого она имела в виду. Мама рассказывала мне, что его величество Вазелевс был образцом благородства, но отец предупреждал, что он сын своего отца. К тому же праздная жизнь и отсутствие трудностей мужчину расслабляют, делают его мягкотелым и оттого порочным. Нихонские воины об этом знают и предпочитают всегда быть в труде и тренировках, чтобы не променять свой узкий суровый путь на широкую дорогу удовольствий. Я подумаю, как тебе помочь, Ива. Уверена, у нас все получится. Я бескрайне вам признательна, Женевьева. Мне кажется, чай уже готов. Позвольте разливать.